Зажигательное стекло тогда зажигает дерево или бумагу, или другое, что удобосгораемое, когда мы наведем его на предмет так, что лучи солнечные, сосредоточенные в фокусе стекла, все сосредоточиваются на одной точке зажигаемого предмета, всею своей совокупностью действует на него, и таким образом, как бы все солнце в уменьшенном виде помещается на предмете. Так и в молитве. Тогда душа наша согревается, оживляется и воспламеняется умным солнцем Богом, когда умом своим, как зажигательным стеклом, мы наведем на сердце, как на духовную точку в нашем существе, это мысленное солнце, и когда оно будет действовать на сердце всею своею простотою и своею силою. Тоже и о Богоматери, и об ангелах, и святых. Наведи на свое сердце их образы так, как они есть, со всею силою и святынею. Пусть сердце примет озарение их на себя с возможною полнотою и силою, и оно воспламенится их любвеобильным, как бы огненным действием. Их чистота, святость, благость, сила сообщаться твоему сердцу, и оно будет само очищаться, само укрепляться в вере и любви, и чем далее, чем решительнее и постояннее ты будешь иметь сердце свое, обращенным к Богу и к Его святым, тем более будет сердце твое просвещаться, очищаться и оживотворяться».